Четверг. Конечно, вам выгоднее держать в комсомоле сопляков вроде Бобыря, которые даже с винтовкой обращаться не умеют, только за то, что они приятели некоторых членов бюро, и выгонять из организации рабочих подростков за какую-то случайную ошибку. Я понял, в чей огород бросает камешки Тиктор. Случайная ошибка здесь ни при чем. Именно случайная ошибка. Ну, выпил, потом дал по зубам какому-то спекулянту, а вы шум поднимаете. Не какому-то спекулянту, а твоему заказчику, Бартаевскому. Почему он мой заказчик? Удивляюсь. Я что сделал? Наивное лицо. А чей же он заказчик? Мой? Не придуривайся лучше, бюро все известно. Что может быть известно, не понимаю. Наябедничал кто-то ради склоки, а вы... Дальше я сдержаться не мог. Мало того, что Яшка не хотел откровенно, как подобает комсомольцу, признать свою вину, он вдобавок еще прикидывался дурачком. Я сказал строго, бюро известно, Тиктор, что ты в рабочее время формовал детали для частной мастерской Бартаевского. Ты продавал их ему, ты... Ну и что ж такого, оправдывался Тиктор. Я все это своими руками делал, из собственного алюминия, и совсем не в рабочее время. Неправда, в рабочее время. Ну зачем ты врешь? Сам ты врешь. Я оставался после работы, когда ты уходил, и формовал. Да, а песок, а инструменты, а модели чьи? Разве не государственные? А скажи-ка, что ты делал в тот день, когда Казакевич унес к слесарям переделывать модель маховика? Помнится мне, ты формовал шестеренку для мотоциклетки. Припертый к стенке, Тиктор смущенно буркнул. Я же тогда в простое был. Это другое дело. Нечего мне было делать, но и взял ту шестерню. А тебе того императора-кровопийцу можно было формовать? Я тоже учился на этой шестеренке. Учился, чтобы потом получать от спекулянта деньги на водку. «Слушай ты», — грозно прикрикнул Тиктор, — «не пугай меня спекулянтом. Я спекулянтов больше тебя ненавижу. А потом нужно еще доказать, что Бартаевский спекулянт. Он кустарь, это верно, но он мастер и сам работает. А в прошлом в Одессе на заводе имени Октябрьской революции работал. Таких мастеров еще поискать нужно». Кто перебрал мотоцикл для Печерицы? Бартаевский, а ты спекулянт. Погоди, Тиктор, заметил я очень спокойно. Ведь минуту назад ты сам назвал Бартаевского спекулянтом. Я? Ничего подобного, возмутился Яшка. Ну как же, сам ведь сказал, что дал по зубам какому-то спекулянту. У меня память хорошая, заврался ты. Ты, манжура, брось, меня не пугай. «Инна Кукан, не лови!» — окончательно запутавшись, и от этого свирепея закричал Яшка. «Ты, брат, еще зелен со мной так разговаривать. Я чистокровный рабочий. Мне понятно, почему вы все на меня напали. Вам завидно, что я лучше вас зарабатываю. Вы бы сами взяли у Бартаевского заказы, но он их вам не дает. И даже без денег не даст, испортите». Перебиваются кое-как с хлеба на квас на свою стипендию. А если я не хочу нищенствовать, травить меня начинают. Исключайте меня из комсомола, наплевать мне на вас. Я не карьерист, а рабочий парень. Вот теперь я вижу, что тебя обязательно надо исключить из комсомола, сказал я Тиктору, глядя ему прямо в глаза. Если ты можешь бросаться такими словами. Молодые люди... «Это что за митинг в рабочее время?» Заходя в шишельную, строго спросил Казакевич. «Начистил шишек манжура? Вот эти? Пожалуй, довольно на сегодня. Теперь так, оденься далеки в обзауч. Получишь в кузнице для нас плоские трамбовки». Разгоряченный спором с Тиктором, не запахивая чумарки, я вышел на улицу. Было удивительно тихо и снежно. Глаза защемило, как только я взглянул на засыпанные белым глубоким снегом огороды и дворик Литейной. На ветках деревьев лежал пушистый снег, передо мной пронеслась юркая синица, московка с черным хохолком на голове, задела крылышками веточку клена и целая груда снега неслышно осыпалась с дерева.